В итоге было решено пойти альтернативным путем. Не можешь запретить, возглавь. Принцип универсальный и, что самое главное, рабочий. Согласно новому закону всем дворянам, потомственным и личным, а также слушателям военных вузов, как будущим офицерам и дворянам, дозволялось вызывать и принимать вызовы на дуэли, но с оговорками, ради которых все, собственно, и затевалось. Для начала, в каждом полку нужно было создать полковой дуэльный комитет в составе старших офицеров с обязательным включением туда полкового жандарма. Этот дуэльный комитет должен был разобрать вопрос, приведший к вызову, и решить, достоин ли он того, чтобы устраивать поединок. Далее должна была пройти сложная процедура медиации, целью которой становилось улаживание спора миром, и только в случае исчерпания всех прочих возможностей, офицеры получали разрешение на дуэль. Для дворян, не состоящих на службе, подобные органы должны были быть созданы в местных уездных или городских дворянских собраниях с теми же задачами и полномочиями, и опять же с обязательным включением в комитет представителя местного жандармского управления. Дуэльный комитет, кроме прочего, обязан был запрещать дуэль для профессиональных бритеров, которые могут пытаться зарабатывать на жизнь легальными убийствами, заворачивал вызовы при большой разнице в чинах или если потенциальный покойник был слишком важен для государства. В последнюю категорию попадали в том числе и единственные наследники старых уважаемых родов, чье пресечение было нежелательно для империи, известные ученые, знаменитые художники, писатели и поэты, высшие государственные чиновники и генералы, начиная от генерал-поручика. Автоматически отсекались вызовы по малозначительным поводам, которые в ином случае все равно бы, вероятно, до выстрела бы не дошли, а также случаи, которые имели в качестве подоплеки не ущемленную дворянскую честь, а политические или экономические разногласия. Сказать смешно, бывало и такое, причем нередко, да и просто могли завернуть вызов от человека с подмоченной репутацией, с идеей, что поединок – это защита чести, а если у тебя ее изначально нет, то и защищать тебе нечего. Ну а за дуэли без разрешения соответствующего дуэльного комитета, что трактовалось и как неуважение к членам ответственного органа, мол, их посчитали неспособными решить правомочность разрешения или запрета поединка, теперь полагалось лишение всех прав, состояния и каторга. Причем всем участниками и вообще всем, кто о предстоящем мероприятии знал и не донес в СИП, что делало несанкционированные поединки делом для совсем отбитых людей, но их как бы и не жалко. Одновременно был опубликован новый формальный дуэльный кодекс, в котором было прописано все, начиная от поводов для вызова и заканчивая тем, в какой форме должны быть поданы некрологи при смертельном исходе. Тут нужно сделать отступление и немного рассказать о тех правилах, которые были приняты в России до описываемых событий. Формализованного дуэльного кодекса в империи никогда до этого не было, поэтому основывались в основном на сложившихся традициях, и надо признать, традиции эти у нас почему-то были максимально жесткие. Если во Франции и Германии было запрещено сближаться ближе, чем на 15 шагов, то у нас такого ограничения не было, можно было пускать пулю хоть в упор. Не было ограничения на количество выстрелов, и осечка также не считалась за выстрел. Мог стрелять даже раненый из положения лежа, что нигде больше вообще не практиковалось. В общем, все подобные моменты в кодексе были зарегулированы и максимально сглажены. Более того, армейским офицерам рекомендовалось проводить дуэли до первой крови, при незначительных поводах, на холодном оружии, а не на пистолетах, чтобы уменьшить количество смертей. От сабли зачастую, как показывает практика, шрамов куда больше, чем трупов. Также в кодексе отдельно было введено перенятое у немцев понятие мензурной дуэли, для которой одобрение дуэльного комитета не требовалось. Там достаточно было соблюдения техники безопасности, наличия защиты тела и глаз, что сводило возможность тяжелых последствий практически до нуля, присутствие секундантов и ведение протокола дуэли, под которым все должны были подписаться все участники. Такая себе максимально безопасная для жизни, шрамы на лице не в счет, с точки зрения государства они были совсем несущественными, отдушина, где можно выплеснуть свой горячий нрав наружу. Забегая немного наперед, можно сказать, что затея себя в общем и в целом оправдала. Поначалу свежесозданные комитеты были буквально завалены заявками от всякого рода горячих голов, готовых убить соседа из-за кривого взгляда, однако 9 из 10 подобных обращений отклонялись еще на самом раннем этапе по причине незначительности. Зачастую, причем, к общему удовольствию всех сторон. Ну а что, всем же хорошо, Один вызвал на дуэль, второй вызов принял, оба показали, что готовы защищать свою честь до последнего. Ну а то, что в итоге дуэль не состоялась, так никто в этом не виноват, это комитет лютуец, в общем, все в плюсах. Нет, конечно же случались и смертельные случаи, в среднем в следующее десятилетие во время законных поединков гибло от 50 до 80 человек в год. Даже если к этому прибавить нелегальные дуэли, с ними мы стали бороться максимально жестко. Оказалось, достаточно десятка реальных приговоров, чтобы свести в дальнейшем подобные случаи к минимуму, то все равно количество трупов резко сократилось, как бы ни на порядок. Уже сильно позже, во второй половине 19 века, дуэльной активности вовсе сократится до минимума, выйдя на своеобразное статистическое плато. Сотня-полторы поединков в год, из которых 10-15% заканчивались смертельным исходом. 10-20 трупов ежегодно. Неприятно, но в масштабе империи – капля в море. Конечно, можно было решить проблему иначе, жестким запретом. Показательно осудить 2-3 десятка человек, отправить на каторгу, чтобы ясно дать понять всем заинтересованным, что мы терпеть подобную гадость не собираемся. Дуэли бы все равно случались, но скорее всего их стало бы на два порядка меньше. Плюс политический момент. Легализация дуэлей была воспринята дворянским сословием, наступлением на права которого я занимался последние десятилетия, как некая поблажка, можно даже сказать, отдушина. Мол, вот чем мы, дворяне, отличаемся от серой крестьянской скотины. У нас есть честь и возможность ее защищать с оружием в руках. И не важно, что этим самым крестьянам подобные глупости вообще не интересны. Общество без цветовой дифференциации штанов лишено цели. Однако был тут еще и социальный аспект. Все-таки я хотел прогрессорствовать не только в техническом плане, но и в сфере общественных отношений. Была у меня мечта заложить зерна, очевидно, это была работа не на одно поколение, так что тут я не тешил себя мыслью, что успею все сам, из которых прорастут всходы нового общества. И вот тут, как мне казалось, опять же с теорией в этом направлении все было сложно, приходилось тарить свой путь самостоятельно буквально на ощупь, без оставления дворянам права защиты своей чести, вырастить настоящего человека, с большой буквы «Ч», будущего было просто невозможно. В этом плане, как бы пошло это ни звучало, у меня перед глазами был пример США из моей истории. Владение оружием, возможность защищать себя самостоятельно, стоять на своей земле, было возведено у них в ранг почти религиозный, что формировало совершенно людей с совершенно определенными моральными и личностными установками. Государство показывало, что оно не боится своих граждан, а не рабов, доверяет им и готово делегировать большое количество полномочий вниз, при условии разумного использования этих полномочий, конечно. На другой чаше весов были страны, где оружие было под максимальным запретом. Там, где государство отобрало у своего народа право на самозащиту, фактически боясь законопослушных людей больше, чем преступников. Мне всегда казалось, что второй вариант иначе как попыткой построения арабского общества назвать нельзя. И в некотором смысле это касалось и дуэлей. В моем идеальном мире формирование человека будущего было невозможно без осознанного взятия на себя ответственности. За страну, за семью, за себя, за свою честь и достоинство. В конце концов, иногда действительно случаются ситуации, когда двум людям просто невозможно одновременно жить на земле, и никакой суд тут помочь просто не в состоянии. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, и в борьбу не вступил с подлецом, палачом, значит в жизни бы тыл ни при чем. Глава 19. Ну что же, Логин Петрович, прошу вас, начинайте. Я кивнул адмиралу Гейдину, назначенному на место командующего Черноморским флотом после уволенного с позором Грига, и опершись на лейера флагманского, только в прошлом году вступившего в строй, фельдмаршала Разумовского, приготовился наблюдать за учениями. «Начинайте», — передал мою команду дальше по цепочке адмирал, и уже через полминуты на мачтах фрегата взвился соответствующий флажный сигнал, после которого, собственно, все вокруг пришло движение. На юг страны к семье я приехал ближе к концу осени с идеей пересидеть тут в Крыму пару самых противных зимних месяцев, когда в Питере из-за отвратительной погоды находиться было совсем не весело. Крым, конечно, не Египет, зимой тут не покупаешься в море и на пляже не позагораешь, но все же на южном берегу даже в самые холодные годы средняя температура не проваливается ниже нуля. Иногда бывают заморозки, Но это, с какой стороны ни посмотри, мелочь по сравнению с Санкт-Петербургом, где и 25 градусами ниже нуля удивить кого-то достаточно сложно. Особенно в эти времена, когда климат только-только начал выбираться из локальных пессимумов. «Комментируйте, пожалуйста, Логин Петрович», — попросил я адмирала. «Хоть у меня в руках и имелась подзорная труба для более удобного наблюдения за учениями, понятное дело, большая часть смысла происходящего от совершенно сухопутного императора все равно ускользала. Просто в силу незнания специфики. Я, видите ли, в морском деле профан полнейший, и вряд ли без ваших пояснений пойму хоть что-то. Как вы видите, ваше величество, сейчас со специально оборудованных для перевозки людей транспортников в лодке начали загружаться первые роты нашего молодого полка. Обратите внимание, транспорты оборудованы специально, чтобы такая пересадка в шлюпке осуществлялась как можно быстрее. Это может быть вельми важно для получения возможности нанесения первого самого неожиданного удара по неприятелю, по ту сторону подзорной трубы по многочисленным штормтрапам в шлюпке как раз в этот момент активно ссыпались морпехи. Не знаю, насколько этот момент был у них отработан, но со стороны выглядело достаточно впечатляюще. Много людей утопло, пока добились такой слаженности. Конечно, инциденты случаются, куда во флоте без них, пожал плечами адмирал, но в морской полк мы специально отбирали призывников, привычных к воде. Жителей побережья, отсюда из Балтики, некоторые из чухонцев по-русски говорят с 5 на 10, но плавать умеют все. Так что, хотя да, несколько человек все же погибло, кого бортом затерло, кто с высоты сорвался и уже не выплыл, море оно такое, ошибок не прощает, упокой Бог их душу. Гейдин хоть и был протестантом, природный немец, первую часть жизни проведший в Нидерландах, но за 30 лет в России уже прилично обрусел и практически стал своим. Во всяком случае, перекрестился он совершенно так же машинально, как это делали его православные коллеги. А хорошо это у них получается. Мне нравится, погрузка шла одновременно в 6 больших шлюпок, облепивших матку со всех сторон. Судя по тому, как четко морпехи все делали, имелась заранее подготовленная роспись, кому, куда и в каком порядке грузиться, так что дело шло четко и без излишней суеты. Впрочем, и без проколов не обошлось, видимо, генеральский эффект сказывался. Один из морпехов в попытке запрыгнуть в шлюпку не удержался и сорвался в воду, подняв тучу брызг и вызвав небольшой локальный переполох. Впрочем, неудачника, думаю, бойцу крепко достанется потом от командиров. Надо же перед высочайшим командованием так опростоволоситься, быстро достали из воды и вообще сделали вид, что так все и задумывалось. Экспериментальный полк морской пехоты был создан, или правильнее будет сказать воссоздан, поскольку до войны 1812 года подобные подразделения вполне себе существовали и без меня, одновременно с началом военной реформы. Точнее, правильнее будет сказать в ее рамках. Тут я продолжал тенденцию по увеличению количества различных специализированных частей. В конце концов, простую пехоту набрать можно почти всегда достаточно быстро и в неограниченном количестве, чего там набирать. Ать-2, маршируй, 3-4, стреляй, 5-6, копай отсюда и до обеда, особых навыков и умений не нужно, а вот какого-нибудь военного инженера, артиллериста или даже морпеха нужно учить годами. Зачем мне вообще нужна была морская пехота? Ответ очевиден. Для высадки десантов на необорудованный берег в условиях противодействия противника. Куда на Черном море можно высаживать десант, объяснять, наверное, тоже не нужно. Вариантов, скажем так, немного. Нет, пока никаких конкретных планов по войне с турками у нас не было. Какая там война, реформа в самом разгаре, боеспособность войск если не на нуле, что понятное дело не так, в штабах все же не совсем идиоты сидят, то все же крайне далека от оптимальной, вот лет через 5, а лучше, через 7. Но так или иначе, это был как раз тот случай, когда сани нужно готовить летом, поэтому при главной военно-морской базе в Севастополе был еще в прошлом году сформирован полк морских солдат, и теперь вовсю отрабатывалась тактика его применения. Пока на кошках, но то ли еще будет. Надо подумать об использовании пробковых жилетов, задумчиво протянул я, глядя на продолжающуюся погрузку морпехов. Пробковые жилеты? Удивленно переспросил Гейдин. Да, пробка. Обычная, той которой бутылки закрывают. Она существенно легче воды, и в случае чего, способна будет вытащить бойца на поверхность, не дав утонуть, Я подумал и добавил, теоретически во всяком случае, ну и плюс защита какая-никакая, от пули или ядра не спасет, а вот от деревянных щепок, оторвавшихся от корабельной обшивки, вполне, или от сабельного удара скользящего, да мало ли ситуаций можно придумать. Стальные кирасы морякам предлагать было бы как минимум странно, а вот пробка, хм, было видно, что подобный авангардизм адмиралу не слишком по душе, откровенно говоря. У нас даже введение стальных касок в качестве обязательного атрибута военного вызывало у некоторых ретроградов от армии постоянную изжогу, а уж какие-то пробковые жилеты, а как же бравость, лихость, чтоб полной грудью, четким строем и на картечь, чтобы пулем не кланяться, красота. Впрочем, адмирал, немного подумав, все же согласился, пожалуй, можно попробовать, во всяком случае, пару божьих душ сей жилеты бы нам точно сохранили. Меж тем морпехи закончили грузиться в шлюпки и, налегая на весла, устремились к берегу, туда, где их ожидал условный противник, а с транспортов тут же принялись спускать во вторую волну шлюпок приданные солдатам пушки. Предполагалось, что пехота сможет занять плацдарм налегке, возможно при поддержке корабельной артиллерии, а дальше будет оборонять его уже с помощью собственных орудий пушек. Пока пушки были обычные стальные дульнозарядные на облегченных специально для такой перевозки лафетах, но в скором будущем их должны были заменить полноценные нарезные пушки. Обычные полевые пушки уже стали потихоньку поступать в войска, и сейчас работа вовсю шла над облегченными вариантами, горным, конно-вьючным и морским. Впрочем, там проблем, как это всегда бывает, вылезла сразу целая пачка, поэтому пока приходилось обходиться дульнозарядками. Не бесполезно бы на шлюпки эти паровик воткнуть, чтобы они быстрее до берега добирались. Само собой, у меня вырвалось еще одно совершенно прожектерское предложение. А то хорошо, если дно на подходе к цели глубокое, а если нет, мели. Попробуй вот так грести по открытой со всех сторон воде, когда тебя из пушек с берега обстреливают. Тут даже пара сотен метров вечностью покажется. Думали об этом, ваше императорское величество, скривился адмирал. Паровые корабли, не только и не столько боевые, сколько всякие буксиры, катера, землечерпалки и прочие вспомогательные единицы флота, уже давно стали тут обыденностью. Было бы даже странно, если бы моряки не продумывали возможность механизации еще и десантных средств. Не помещаются паровики на шлюпки, вернее, помещаются, но тогда для десанта места не остается совсем, тот же разъездной катер и выходит по сути. А если их увеличивать, то тогда на транспорт уже не влезают. Можно, конечно, подумать об увеличении транспортных кораблей, но у нас под это бюджетов нет. Вернее, для одного полка найти можно было бы, но если предполагается в дальнейшем развернуть еще и другие полки морских солдат, то сами понимаете, ну да, денег их никогда не бывает достаточно, только мало или очень мало. Тут ничего нового адмирал мне не сказал. Мы же планировали в будущем развернуть на Черном море еще несколько полков и отдельных батальонов морской пехоты с прицелом на проведение в начале войны своеобразного блицкрига. Идея, пока еще не до конца оформленная и существующая только в виде задумки, заключалась в том, чтобы в момент объявления войны погрузить сразу несколько полков на транспортники и устроить туркам ряд мелких десантов в их порты. Это должно было сразу убить все их морское сообщение вдоль северного берега Малой Азии и облегчить захват проливов, теоретически во всяком случае. Ну а в мирное время на морпехов должна была быть возложена задача по обороне военно-морских баз и помощь пограничникам. А как вы сами оцениваете подготовку полка? Задал я вопрос адмиралу, глядя, как меленькие человечки высаживаются из шлюпок прямо в воду и, отстреливаясь на ходу от условного противника, выбегают на берег. Учитывая температуру воды, подобные занятия приятными назвать было весьма и весьма сложно. По сравнению с обычной пехотой он уже сейчас, конечно же, выглядит просто превосходно, усмехнулся Гейдин. Вестимо, каждый боец по полсотни патронов в месяц сжигает, где еще такое бывает, у егерей разве что. Ну, в гвардии может еще, обычной пехоте такое и не снилось. Ну не зря же я вам инструкторов из своего полка прислал, теперь уже я довольно улыбнулся. Подготовка моих гвардейских егерей в империи считалась если не эталонной, то точно близкой к этому. Кроме создания нового рода войск, подчиненного флотскому начальству, были проведено еще несколько реформ. Первое, что стоит упомянуть, создание отдельного корпуса пограничной стражи. Вообще с охраной границ в эти времена все было достаточно сложно, а местами просто никак. Теоретически эти функции, вне больших дорог, Там стояли таможенные пункты, и движение грузов и людей четко контролировалось, были возложены на армейские части, расквартированные вдоль границы. Еще во время моего регентства по представлению Министерства финансов из состава действующих регулярных полков начали формировать временные пограничные команды для патрулирования кордона, борьбы с контрабандой и пресечения незаконного перемещения через ленточку различных нежелательных лиц. Дело это оказалось полезным и выгодным. Причем, как государству, так и самим пограничникам, поскольку от Минфина им за эту дополнительную службу полагались сверхординарные выплаты, да и, если говорить совсем честно, на границе всегда находилось, чем поживиться неофициально. Часть отловленной контрабанды закономерно перетекала в карманы солдат и офицеров этих самых пограничных команд, руководство на подобные шалости предпочитало закрывать глаза, главное, чтобы сама работа выполнялась, что в итоге привело к нарастанию напряженности в среде армейцев. Слишком уж многие хотели попасть на патрулирование границы, не имея при этом ни особых знаний, ни специальной подготовки. В общем, тут появился широкий простор для злоупотреблений, смешно сказать, даже до дуэлей доходило на почве зачисления или незачисления офицеров в эти самые пограничные команды. Логичным шагом тут было прекращение вольницы и создание полноценной военизированной структуры с четким штатом и кругом задач. После достаточно жесткого отбора было сформировано 25 отдельных пограничных бригад примерно по 1000 человек личного состава в каждой. Пока пограничная стража закрывала только западную границу империи, начиная от Белого моря на севере и заканчивая Черным морем на юге, однако в будущем предполагалось распространить этот без сомнения положительный опыт и на Кавказ, Среднюю Азию, Дальний Восток и Русскую Америку. Постепенно весь контроль за границами империи должен был перейти в руки специально обученных людей. Ну и конечно, продолжая тенденцию на разделение власти, в том числе и военной, между разными ведомствами, ОГБС был подчинен, как и известной мне истории, Министерству финансов. Это делало главу данного ведомства более весомым в негласной административной табели о рангах, плюс добавляло ему известно доли независимости от армейцев. Последним же теперь не нужно было отвлекаться на сторонние задачи и можно было сосредоточиться на своих прямых служебных обязанностях. А если сравнивать не с пехотой, а с неким недостижимым идеалом подготовки морского солдата, к которому вы сами стремитесь. Продолжил я свою мысль. На берегу меж тем десант, хоть и не без потерь, овладел неширокой полосой берега и принялся тут же там окапываться в ожидании дальнейших подкреплений с кораблей. Наши генералы пока еще не осознали полноценно важность земляных работ в военном деле, все норовили вместо окопов построить какой-нибудь редут де люнет, чье время ушло в прошлое вместе с эпохой наполеоновских войн. Пункт об обязательном окапывании вглубь был внесен в новый полевой устав буквально моим прямым распоряжением. Ненавижу действовать подобным образом, но и ждать, пока нашей армии надают хорошенько по роже, чтобы у генералов наконец заработали мозги в нужном направлении, я тоже не собирался. «Есть еще куда расти», — кивнул адмирал. «Думаю, еще годик этот полк мы погоняем, наберемся опыта, а потом уже можно будет думать и про расширение». «Хорошо, я не стал спорить с командующим Черноморским флотом, тут ему явно было виднее. Время у нас еще есть, не будем торопиться. Последнее, о чем тут стоит упомянуть, это еще одно решение о перераспределении силовых ведомств. Так отдельный корпус внутренней стражи был из военного ведомства, в рамках текущей административной реформы, передан в Министерство полиции. ОГВС был немного порезан еще при создании корпуса жандармов, последнему была отдана работа военной полиции, охрана и сопровождение рекрутов, помощь при подавлении бунтов и беспорядков, а все функции, которые ему оставили, больше были свойственны гражданскому ведомству, чем военному, что и стало причиной такого переподчинения. Помощь в поиске преступников, помощь в осуществлении правосудия, охрана порядка, работа с тюрьмами и каторгами. Все это, очевидно, относилось скорее к полиции, чем к армии, поэтому подобная реформа в общем-то тоже не стала большой неожиданностью. Что касается больших морских учений, действия морпехов были тут только одним их эпизодов, то прошли они в целом согласно плану. Наш флот тут на юге пока был не слишком силен, но вполне достаточен для борьбы с османами. Уже был заложен на стапелях еще один фельдмаршал, который должен был вступить в строй в 1833 году, плюс осуществлялись работы по переделке имевшихся парусных линейных кораблей под смешанный парусно-винтовой движитель. В случае войны нам было, чем встретить супостата. Остаток же времени до конца года я провел с семьей. Мы гуляли по берегу моря, кидали в воду камешки, рисовали, катались на яхте, а по вечерам пили изготовленный на винодельнях брата мускат, а иногда коньяк. Глава 20. А теперь маленькое чудо. Ректор махнул рукой, ассистент опустил рубильник, и на импровизированном лабораторном столе засиял сразу десяток электрических ламп. Со стороны зрителей, коими в этот сырой декабрьский день стали венценосные обитатели Ливадийского дворца, послышались восхищенные возгласы. Дети, которые тоже присутствовали на демонстрации, так и вовсе испытали неподдельный восторг. Один лампа заменяет сразу сотню обычной свечка. Михаил Яковлевич Фарадей, прожив уже добрых 15 лет в России, тут женившись на местной женщине и нарожав детей, вполне сносно говорил на русском языке. Только когда волновался, начинал вновь по английской привычке терять окончание. Прекрасно. Высказав общее мнение, я нисколько не лукавил, не помню точно, когда появились первые осветительные лампочки в той истории, но по ощущениям мы опережали ту науку лет на 30-40, во всяком случае по части электричества. Михаил Яковлевич, расскажите благодарным зрителям об устройстве вашего изобретения. Очевидно, называть представленные образцы изобретением Фарадея было определенным преувеличением. Над ним трудился целый коллектив из двух десятков ученых и их студентов, ну и я без ложной скромности могу сказать, что сэкономил изобретателям пару лет жизни, сразу приказав двигаться в сторону использования вакуумной среды и угольных нитей в качестве источника света. Конечно, ваше императорское величество, ученый изящным жестом ухватил указку и принялся рассказывать принцип действия ламп. Электрическая лампа представляет собой запаянную стеклянную колбу, из которой специальным насосом был убран весь воздух. Внутрь заведены два провода, между которыми расположен угольный стержень. Уголь для него определенным образом обожжен с некоторыми металлами для придания ему большей крепости. Мы пускаем электрический ток, он проходит сквозь стержень, и из-за высокого сопротивления материала уголь начинает разогреваться и светиться. А зачем в колбе вакуум? Как прилежный ученик, Саша сначала поднял руку и, только дождавшись кивка от Фарадея, задал вопрос. Собственно, только наследника из всех детей интересовала техническая часть вопроса, мелкие же были просто рады увидеть что-то необычное. Как вы можете знать, ваше императорское высочество, ученый явно был рад такому интересу, и он даже не пытался скрывать, что от всего перформанса получал искреннее удовольствие. Процесс сгорения является ничем иным, как быстрым окислением, сиречь химической реакции кислорода с каким-нибудь другим веществом. Если внутри колбы будет обычный воздух, то угольный стержень под действием температуры вступит в реакцию с газом и быстро придет в негодность. Мой электротехнический институт еще в 1827 году стал базой для образования в столице полноценного политеха. Как уже не раз говорилось, технических кадров России не хватало просто ужасно, поэтому в открытии данного вуза не было ничего удивительного. При этом Петров пошел на повышение, а его место в качестве директора электротехнического института занял именно Фарадей. Впрочем, к концу 1832 года Петров уже был вынужден отойти от дел по состоянию здоровья. Старику было к этому времени прилично за 70, а место ректора политеха в итоге занял еще один выходец из электротехнической кузницы кадров, Шиллинг Павел Львович. Тот, который занимался усовершенствованием телеграфного аппарата и создал азбуку Шиллинга. «Благодарю за объяснение», – кивнул Саша. В этот момент одна из горевших на столе ламп мигнула несколько раз и погасла. «К сожалению, технология пока не отработана», – явно смущенный таким поворотом Фарадей вновь начал говорить с акцентом. «Но зато мы можем быстро менять лампу, даже не убирая электрический ток». Ученый одним движением надел на руку толстую перчатку, выдернул перегоревшую лампу из цоколя. Я сначала предложил привычный по будущему винтовой цоколь, но он оказался слишком сложным для местных реалий, поэтому пока остановились на штепсельном, и оперативно вставил на ее место новую. «Насколько времени хватает лампы?» — задал я самый главный вопрос. Вторым по важности была цена, но все же без нормального жизненного цикла даже очень дешевая лампа, а дешевая она поначалу очевидно не получится, будет никому не нужна. «По-разному, ваше величество», – не очень уверенно ответил Фарадей. «В среднем, 1,5–2 часа. Иногда существенно долго, иногда, вот как сейчас было». Я поморщился внутри, стараясь не показывать свои отрицательные эмоции. Птенцы Петрова были еще только в самом начале очень длинного пути, и ругать их за это было как минимум глупо. Как ругать маленького ребенка за то, что он не умеет ходить? Придет время, научится. Вот только времени у меня, вернее у всего человечества, было как раз в обрез. Где-то в космосе летела здоровенная каменюка, и для выживания вида стоило бы поторопиться с научными достижениями. Иронично, что самые существенные достижения у нас пока в военном деле. И в пушках, и в винтовках мы опережаем время лет на 30-40. А вот со всей остальной наукой далеко не все так радужно. Я встал со своего места, подошел к столу и взял в руки теплую еще лампочку. Выглядело он странно, кондово. Толстое стекло, формой напоминавшее советскую майонезную баночку, толстые же ножки, на которых были видны остатки разлетевшегося от температуры угольного стержня, толстого. Нитью это мог назвать только очень большой оптимист. И подсказать своим ученым, в каком направлении им двигаться, я естественно тоже не мог. Просто сам не знал. Нужно увеличить срок жизни ламп хотя бы в 100 раз. Прикинув навскидку, как часто я был бы согласен менять лампочки, с учетом того, что большинство людей все еще пользуются в быту свечами, а керосин только-только начинает завоевывать рынок. В любом случае к тому, что одну лампу можно вкрутить и забыть о ней лет на 5, тут все равно пока не привыкли, так что и 150-200 часов работы будет совершенно точно достаточно для бешеного коммерческого успеха. Я понимать, ваше императорское величество, кивнул Фарадей, это позволит продать очень много дешевых ламп, тысячи, миллионы скорее. Я сморщил нос, пытаясь осознать потенциальный рынок, а в будущем и сотни миллионов. Вы понимаете, профессор, как это важно? Да, кивнул Фарадей. Он, несмотря на весь налет русскости, в глубине оставался англичанином, и потенциальную выгоду чуял за версту. Впрочем, тут ее различить мог бы даже самый последний идиот. Лампы, провода, электрогенерирующие заводы, обслуживание всего этого хозяйства, миллионы рублей. Я выразительно посмотрел на ученого, намек был более чем прозрачен. О том, что я не жадничал, и работающие на меня ученые всегда получали долю со своих изобретений, знал в общем-то каждый интересующийся. Тот же Петров только с доли завода телеграфных машин за прошедшие 20 лет получил дивидендов на 800 тысяч рублей. Севергин к концу жизни и вовсе сделался миллионщиком. Огромные деньги. Фарадей, несмотря на получение отдельных премий, не таких, впрочем, и малых, за работу в сфере усовершенствования электрических генераторов и мировую известность в качестве ученого-теоретика, действительно коммерчески успешного продукта пока не создал. Приложу все силы. Ученый приложил руку к груди, демонстрируя максимальную искренность. В ней я, в общем-то, совсем не сомневался. Салон-вагон императорского литерного поезда мерно покачивался в движении, сопровождая его непреложным тук-туком, без которого, казалось, невозможно ни одно поездатое приключение ни в будущем, ни тем более сейчас. Технология бесшовной укладки рельс, лишающая поездки на поезде традиционного звукового сопровождения, была от нас еще очень далеко, поэтому можно было сидеть, наслаждаться процессом и смотреть в окно. Там, покрытые уже плотным декабрьским снегом, стояли сбросившие на зиму листья березы, мелькали зеленые ели и сосны, перемежаясь открытыми полями и редкими человеческими постройками. Все же северо-запад России был заселен не слишком плотно, не самый тут был приятный климат, ну и для земледелия тоже в империи места имелись гораздо благоприятнее. А еще сладкий черный чай в витом посеребренном подстаканнике и сушки. Вообще-то чай я обычно предпочитаю не сладким, да и сушки, далеко не первейшие лакомства на императорском столе, но для завершения образа в поездке стоило употреблять именно эту комбинацию. Несколько выбивался из образа сам салон-вагон, что ни говори, а отделанный красным деревом и кожей толстенным ковром на полу вагон, предоставляющий пассажиру максимум возможного в эти времена комфорта, выгодно отличался от стандартного советского плацкарта на 54 места. Помнится, пришлось как-то ехать летом в купе, где окно было аварийным выходом и, как водится, не открывалось. Плюс 30 на улице, и полсотни желающих сдохнуть людей внутри. Итак, 32 часа. Ну и разложенных на столе бумаг, с которыми даже в поездке нужно было работать, тогда не было. Отдохнуть в Крыму удалось только чуть больше месяца, потом пришлось возвращаться в столицу. Дела, к сожалению, ждать пока император перезимует на югах положительно отказывались, ничего не поделаешь. Я устало потер переносицу, От тряски буквы рукописного текста расползались, как тараканы из-под тапка. Хоть бери и придумывай как-нибудь печатную машинку. Знать бы только, как она должна работать. Давайте своими словами, Алексей Андреевич. Я посмотрел на сидящего напротив министра средств и путей сообщения. Честно говоря, не готов сейчас изучать всю документацию подробно. Будем считать, что раз она дошла до меня, то вы ее досконально изучили и особых проблем не нашли, иначе бы завернули раньше. Аракчиев на посту министра оказался воистину на своем месте. Вместо мелких дворцовых интриг и борьбы за влияние при дворе он направил всю свою педантичность на контроль за строительством и эксплуатацией железных и обычных дорог, почты, телеграфа и прочего относящегося к его ведомству хозяйства. Надо сказать, что подчиненные его выли от дотошности шефа и регулярно отправляли на имя императора кипы жалоб. Большую часть из них я возвращал самому Аракчееву, меньшую отдавал ребятам конкретно. Те, впрочем, ничего серьезного на министра накопать не смогли. Мелкие завышения цены и кое-какие отдельные превышения полномочий не в счет. Такие грешки водились за всеми чиновниками. Вытравить эту гадость полностью не представлялось возможным, я и не пытался. С другой стороны, не мне, человеку, заработавшему почти 150 миллионов рублей, в том числе и используя свой высокий титул, обвинять кого-то в подобном. Товарищество «Первое общество железных дорог», основанное полгода назад, уставной капитал смешанный, я вопросительно приподнял бровь. И Аракчеев, правильно поняв посыл, раскрыл этот вопрос подробнее. Примерно 40% акций принадлежит конгломерату французских банков, по 10% у англичан, голландцев и австрийцев, 15% у русских банкиров и 15% планируется выбросить в свободную продажу. Кто из наших? Штиглиц. Понятно. Барон Штиглиц поднялся еще при Александре, в том числе помогая брату с кое-какими финансовыми услугами. После того, как на престол вступил я, влияние банкира на процессы в государстве были сведены к минимуму. У меня и своего капитала хватало, и люди подходящие были. Обширные связи за границей делали барона априори человеком недостаточно надежным. Хоть ни у Бенкендорфа, ни у Конкрена и не находилось ничего серьезного на этого человека, полной уверенности в том, что Штиглиц абсолютно лоялен, не было. Каков размер уставного капитала? 10 миллионов. Не глядя в бумаги, ответил министр. Остальное они собираются привлечь за счет продажи акций и выпуска облигаций. 15 тысяч 100-рублевых акций. Уже, насколько мне известно, торгуются с премией в 10%. Получение обществом концессии увеличит их стоимость минимум в половину. И получит господа банкиры 10 миллионов рублей, не уложив еще ни одного метра путей. Я отстучал по деревянному столику нехитрый ритм костяшками пальцев. Не нравится мне все это. То, что происходило на бирже с акциями железнодорожных товариществ, никак иначе, кроме как истерикой, назвать было просто невозможно. Началось все еще в прошлом году с выдачи концессии на Волго-Донскую железную дорогу. Ее акции еще до начала строительства начали распространяться с премией в 30% только на одних ожиданиях будущего роста. Да, эксплуатация железных дорог в эти времена была более чем выгодным делом. Однако не настолько, чтобы переплачивать 30 копеек с рубля, когда до ближайших дивидендов было еще в лучшем случае 2-3 года. Налицо желание нажиться на одной голой спекуляции. Дурной пример оказался заразительным, и канцелярию министра путей и средств сообщений буквально завалили прошениями о выдаче железнодорожных концессий. Казалось, что инвесторам совершенно не важно, где будет сама дорога, кто ее будет строить, сколько нужно вложить средств и будет ли достаточным грузопоток. Впрочем, почему казалось, так оно и было. На бирже стремительно надувался пузырь, и я просто не знал, что с этим делать. Как относиться к такому явлению, я банально не представлял. Для этого мне не хватало финансовых знаний. С одной стороны, подобный ажиотаж явно способствовал увеличению скорости строительства железных дорог. С другой, очевидно, что компании, изначально собирающиеся зарабатывать не за счет строительства и эксплуатации инфраструктуры, а за счет биржевых спекуляций, ничего путного не построит. Читал я в будущем про американские бумажные дороги, которые существовали только в отчетах для акционеров, и такой сценарий применимо к Российской империи мне не нравился совершенно. Но опять же, Россия, все-таки не США, у нас есть контролирующие органы, и вот тут уже их задача отделить зерна от плевел. «Собственно, это я и хотел обсудить с вами, Николай Павлович», — кивнул Аракчеев, принимая мою озабоченность. Я тоже вижу в этом возможность для мошеннических действий и поэтому взял на себя заботу обратиться в ведомство Егора Францевича, дабы его люди мне с этой проблемой помогли. И что предлагает Конкрин? Он предлагает пустить все операции, связанные с постройкой железной дороги через специальный счет в Газбанке, на котором будут депонированы средства, необходимые для постройки дороги. В нашем случае Москва-Вильна. Туда должны падать все прибыли от продажи акций, и оттуда же будет впоследствии оплачиваться строительство. Остаток же средств станет вновь доступен для распределения участниками товарищества лишь после запуска в строй ветки с учетом всех замечаний надзорного ведомства. Так, очень интересно. Я допил остывший уже чай и в сомнении посмотрел на пустой стакан. Несмотря на установленную в вагоне печку, было совсем не жарко. Тонкие фанерные стены вагона плохо держали тепло и приходилось дополнительно подогревать себя горячим напитком. И что наши потенциальные концессионеры не испугались, а пугаться было от чего. Пускать на самотек строительство железных дорог мы в любом случае не собирались, и на частные ветки должны были в полной мере распространяться нормы, установленные для государственных. Хотя бы потому, что концессии мы планировали выдавать только на ограниченный срок, и через 30 лет дороги должны были быть по рыночной стоимости выкуплены в казну. И я был уверен, что Аракчеев вытрясет из инвесторов всю душу, но добьется соответствия установленным правилам. Они были хаем. Министр задумчиво пожевал губу, подбирая слова, не в восторге, нужно признать. Однако возможность продавать акции с премией в 30% немало застит глаза даже самому большому скептику. Хорошо, я кивнул и, дождавшись, когда вызванный вагонный служащий наполнит мой стакан свежей порцией ароматного напитка, спросил, и какова же официальная рекомендация министерства? Министерство рекомендует выдать концессию. Ветка Москва-Вильна все равно нужна, а когда у нас дойдут до нее руки, неизвестно. Не будут же люди из Екатеринослава в Берлин через Петербург ездить. Ну да, кивнул я и погрузился в свои мысли. Была у меня мысль, что в тот момент, когда пузырь лопнет, а он рано или поздно лопнет, можно будет неплохо скупить переоцененные ранее акции. Для этого, правда, нужно постоянно иметь под рукой запас наличности, а вот с этим были определенные проблемы. Причем самое смешно, что именно из-за поступления того самого пресловутого клондайкского золота. Оно все шло прямиком в недра Газбанка для формирования золотого резерва, вот только именно государственной части в общей массе золотой добычи было не так много. Формально Аляска принадлежала РАК, а там я хоть и был самым крупным акционером, но все же далеко не единственным. Выходило, что за исключением доли, идущей в качестве налога, остальное золото казне нужно было у акционеров РАК выкупать. Свою долю я брал государственными облигациями и дополнительно сужал казну, чтобы там появились деньги на выкуп остатка. Такое вот перекладывание средств из кармана в карман, что делало меня самым крупным держателем российских гособлигаций, но изрядно лишало оборотных средств. В нужный момент наличных средств могло просто не оказаться. Конечно, были еще деньги от продажи акций СТПАК и компании Никарагуанского канала. На этой не вскрывшейся пока афере удалось саккумулировать изначально ни много ни мало, почти 80 миллионов фунтов. Огромные деньги, невообразимые для России, больше годового бюджета империи. Вот только в полной мере воспользоваться этими деньгами было просто невозможно. Нужно было выплачивать кое-какие дивиденды, имитировать строительство самого канала, тратиться на хорошую прессу и взятки кому следует. Да и просто положить эти деньги себе в карман я не мог. Свое участие в данной афере я хотел оставить за кадром. Приходилось вытаскивать эти деньги непрямым способом. Например, на них в Никарагуа, которую я уже считал практически своей вотчиной, заложили обширные плантации гиве и какао. На них же строился флот транспортных кораблей, которые возили из России в Америку новых переселенцев, а обратно колониальные товары. Потихоньку скупалась на подставных лиц недвижимость в крупных европейских городах, финансировались движения за независимость в Ирландии, Канаде, африканских колониях Англии и Франции. Непосредственно же наличностью, чтобы не привлекать ненужного внимания, страшно даже представить, что будет, если пострадавшие в итоге узнают, кто именно стоит за этим не слишком легальным отъемом денег. Удавалось перебрасывать в Россию всего по несколько миллионов рублей ежегодно. Вроде и немало, но, по факту, сущие крохи от общей суммы. Поезд меж тем начал тормозить, мы подъезжали к Пскову. Собственно, катались мы с министром не просто так, удовольствия ради, а ехали в Вильну на открытие очередного участка Санкт-Петербургско-Варшавской железной дороги Псков-Вильна. Последний участок Вильна-Белосток-Варшава уже вовсю строился и должен был быть запущен в работу через 2 года. К тому времени уже должны были закончить работу и над веткой Берлин-Позен-Лоц-Варшава, что дало бы нам возможность кататься в столицу Пруссии напрямую без задержек и пересадок. Учитывая сложные отношения с Австрией и наш с Пруссией союзный договор, возможность в течение пары недель перебросить в Берлин армию в полсотни тысяч штыков виделась совсем не лишней, и это уже не говоря про экономические выгоды. Ну и то, что Александра сможет кататься в гости к родителям при желании хоть каждый месяц, тоже было немаловажно. Еще раз прикинув все за и против, разрешение на организацию частной железной дороги я дал. Это повлекло за собой натурально лавинообразные последствия. Успех от первоначального размещения акций этой компании оказался столь велик, что уже в следующем году нам ничего не оставалось делать, как подписать разрешение на строительство еще 4 веток. В первую очередь это была дорога Минск-Гомель-Чернигов-Киев, продолжение которой потом должно было пойти дальше на юг и соединиться с дорогой Москва-Екатеринослав. Потом была еще дорога Минск-Барановичи-Брест-Варшава. Тут тоже было все очевидно, западные инвесторы максимально вкладывались в дороги, позволяющие кратчайшим путем вывозить зерно из России. В эту же копилку должна была упасть дорога Мемель-Вильна, сокращающая путь из Минской, Гродненской, Киевской и Полтавской губерний до ближайшего крупного порта на Балтике в несколько раз. И последней дорогой, на которую была выдана концессия, стала дорога Варшава-Люблин-Львов, которая в дальнейшем должна была пройти вдоль австрийской границы и выйти на побережье Черного моря. Эта дорога немало отличалась от прочих, поскольку тут деньги вкладывало в том числе и государство, хоть и не в стандартном для себя объеме 50%. Дело было в военной важности этой, по сути, рокадной дороги, позволяющей свободно маневрировать силами вдоль границы с Австрией и при необходимости оперативно концентрировать войска на нужном направлении. Львовско-Варшавскую железную дорогу очень хотели военные, и я просто не видел резона им в этом отказывать, пусть даже ради такого случая и нужно было немного потратиться. В итоге получалось, что если все заявленные ветки вступят в строй согласно планам, чего на практике не случается почти никогда, то общая скорость строительства железных дорог в империи должна была достичь показателя в 700 км в однопутном эквиваленте. До целевого показателя в 1000 км в год, на который я хотел выйти к 1840, было не так уж и далеко. Глава 21. 1833 год начался с того, что в марте умер главный воспитатель Саши, генерал Мердер. Очень приятный, веселый, сведущий в педагогике на каком-то инстинктивном уровне человек был приставлен к наследнику, еще когда тому было только 7, и за эти годы сын успел к Карлу Карловичу сильно эмоционально привязаться. Достаточно внезапная смерть, Мердеру было всего 47 лет, стала для Саши настоящим потрясением. В апреле неожиданные волнения начались в Париже. Правительству молодого императора удалось их погасить довольно оперативно, однако само по себе вплеснувшееся на улице народное недовольство ясно показало, что кредит доверия, отпущенный Наполеону II исключительно по доброй памяти к его покойному батюшке, в общем-то, подошел к концу, и теперь за все неудачные решения французскому императору придется отвечать самостоятельно. Кроме традиционно-революционно настроенных столичных жителей, которых, казалось, только картечь в упор может отучить, и то, как показала практика, не навсегда, от желания побунтовать, перед молодым Наполеоном в полный рост встал вопрос женитьбы и рождения наследника. Хоть у императора французов и был младший брат, числившийся наследником, матримониальный вопрос стоял в эти дни перед Версалем, возможно, наиболее остро. Проблема, как обычно, заключалась в том, что девушек подходящего возраста в Европе было не так, чтобы и много. В Испании у короля было 2 дочери, старшей из которых было 2 года. В Португалии вообще шла гражданская война, и кто там в итоге останется королем, было сильно неясно. В Англии тоже с наследниками все было сложно. Там королевой должна была стать маленькая девочка по имени Виктория. Австрия отпадала по понятным причинам. Шведский король детей пока не имел. Подходящую дочку баварского короля перехватил парой лет раньше Михаил. Дочери прусского короля были уже пристроены, да и вряд ли бы из этой затеи что-то бы получилось, учитывая складывающуюся политическую обстановку. Нидерландское королевство плотно лежало под Лондоном, и никаких выгод от брака с тамошней принцессой для Парижа не просматривалось. Моей Маше было только 13 лет, а ждать еще года 4 Наполеону было явно несподручно. Младшие немецкие государства не рассматривались по причине опять же отсутствия интереса в политическом плане. Оставалась только дочь неаполитанского короля Франциска Мария Антуанетта. Очевидно, не самое удачное имя для жены французского монарха, да и отношения с бурбонами, а на престоле в Неаполе сидел представитель именно этой династии, у Бонапартов были, мягко говоря, сложными, однако тут политическая выгода явно перевешивала все против. Франция активно двигалась на юг, в Африку, и обретение такого союзника, как Неаполитанское королевство, расположенного в самом центре Средиземного моря, могло изрядно облегчить логистику и укрепить территориальные притязания Первой империи на весь север Черного континента. В итоге, несмотря на все старые обиды, стороны все же смогли прийти к соглашению. Французы смотрели в будущее и видели своей целью после усмирения Алжира, до этого, впрочем, было еще достаточно далеко, распространение влияния и на другие североафриканские земли. Для этого промежуточная база на Сицилии им была крайне желательна. Необходимо даже. Неаполитанское королевство со своей стороны, во-первых, видело во Франции противовес Австрийской империи, чье влияние на полуострове было подавляющим, а во-вторых, тоже было не прочь ухватить чего-нибудь по ту сторону Тунисского пролива. Свадьбу в итоге назначили на весну 1834 года, взяв паузу для окончательной утряски положений будущего союзного договора. Сближение Франции и Неаполитанского королевства в контексте средиземноморской экспансии этих государств стало неприятным сюрпризом для Лондона. Граф Грей, английский премьер-министр, даже не постеснялся объявить о том, что его страна не допустит вторжения в Тунис и будет считать такие действия со стороны Парижа умалением своего достоинства. Очень смело, учитывая, что в ближайшее время занятая по уши Алжиром Франция явно ввязываться в еще одну авантюру не собиралась. Несостоявшийся кризис, в какой-то момент, с другой стороны, английский посланник аккуратно зондировал почву на предмет участия России в возможной восьмой коалиции, стал прообразом будущих событий, приведших к разделу африканского континента. Впрочем, это были дела еще достаточно далекого будущего. Ну что ж, в таком случае, ваше императорское величество, осталась только ваша подпись, распорядитель в темном церковном одеянии, сопровождаемый взглядами всех собравшихся, передал мне папку с согласованным всеми сторонами документом. Я с коротким благодарственным кивком принял, и прежде чем подписывать, буквально за 30 секунд пробежал глазами рукописный текст. Законченный специально к началу знаменательного события дворец еще местами пах краской. Чувствовалась в нем новизна, свойственная только-только возведенным постройкам. Внутренняя отделка, заметно более строгая, нежели привычная по тому же Зимнему дворцу Елизаветинская барокко, переходящая порой в ророко, радовала мой глаз обилием деревянных элементов, строгостью линии и отсутствием позолоты на каждой теоретически подходящей для этого поверхности. Все-таки возможно, что и благодаря мне и моим вкусам в империи мода показную цыганскую роскошь заметно сдала позиции. Едать на золоте, вспоминая опять же Грибоедовской горе от ума среди высшего дворянства, становилось немодным. Теперь это было отличительной чертой скорее скоробогатеев из купечества, которые капиталы нажить успели, а культурно обтесаться – еще нет. Кроме краски, в воздухе дворца витали ароматы церковного происхождения: свечной воск, мира, ладан. Концентрация их была куда менее плотная, нежели в церкви, поэтому даже я, человек, переносящий тяжелые сладкие запахи с трудом, находил получившийся букет достаточно привлекательным. Ну и конечно то, что по летнему времени окна дворца были постоянно открыты, и с улицы залетали приятные цветочные и травяные ароматы, тоже способствовало улучшению настроения. Господа, этот собор был уникален тем, что на него были приглашены не только духовные, но и светские люди. Представители дворянства, выборные от земств, приглашенные от старообрядцев. В конце концов решались проблемы, долженствующие повлиять в итоге не только на церковников, но и коснуться буквально каждого человека в российском государстве. Я рад, что после столь сложных прений мы наконец смогли прийти к общему знаменателю. Поверьте мне, сердце мое радуется от осознания того, сколь великое дело было проделано в этом зале. Я торжественно достал авторучку и поставил подпись под финальным документом, рожденным в настоящих муках. Обвел взглядом зал, расставленные полукругом столы, вызывающие ассоциации с картиной Репина, обтянутые темно-красным бархатом стулья, куча бумаг, разбросанные тут и там, уставшие лица, собравшиеся иерархии, все причастные в ответ на мое короткое, и это, вероятно, вдохновило их больше всего, после месяца-то бесконечной болтовни, приветствия разразились непродолжительными, но бурными аплодисментами. Мы заседали уже четвертую неделю, ну как мы, я лично присоединился только в последний финальный день, когда все решения должны были быть окончательно утверждены, а до этого церковные иерархи совещались самостоятельно. В первый день дошло до натуральной драки. Святость святостью, а потаскать друг друга за бороды – это старая забава православных священнослужителей. Как там было в старом анекдоте? Я ведь не католик и не протестант, я православный батюшка, могу и в морду дать. И вот все это мне довелось увидеть собственными глазами. Дабы не допускать в будущем подобных непотребств, начиная со второго дня все выступления тщательно протоколировались и потом выпускались отдельным листком, мгновенно получившим среди москвичей огромную популярность. В самом деле, не каждый день можно почитать, как православные епископы друг друга по матушке посылают. На повестку собора было выдвинуто сразу несколько важнейших вопросов, которые не то чтобы назрели, скорее даже перезрели. Кроме обещанного патриаршества, решение, о восстановлении которого – должно было стать вишенкой на торте, иерархам церкви нужно было рассмотреть вопрос перехода с юлианского на григорианский календарь, снятие анафемы со старообрядцев, усиление миссионерской работы на востоке империи и прочих менее значимых для постороннего человека, но принципиальных для самих церковников вопросов. И почти по каждому пункту приходилось продавливать нужные решения буквально с боем. Не мне, правда, а митрополиту Филарету, которому при соблюдении всех условий был обещан патриарший престол. Проще всего оказалось договориться по календарю, как ни странно. Вопрос этот пока еще не стал принципиальным, а практическая необходимость унификации календаря со всей остальной Европой была очевидна даже самым твердолобым иерархам церкви. Конечно, они скорее предпочли бы, чтоб католики перешли обратно на юлианский календарь, но это было уже совсем утопическим требованием. В итоге новый календарь, он чем-то в тонкостях отличался от григорианского, но чем именно я так и не понял, названный новоюлианским был утвержден в русской церкви с 1 января 1834 года. Почему не собственно григорианский, а свой, хоть и почти идентичный западному? Очень просто, никогда бы не согласились наши церковники на введение календаря, названного по имени одного из римских пап. Гордость не позволила бы, а так удалось и реформу провести и сделать вид, что мы сами все придумали, а не у католиков содрали. Впрочем, какая разница, главное, что дело было сделано, а все остальное – несущественные мелочи. Ну и вместе с церковью на новый календарь должно было перейти все государства, так что собственно 1 января в 1834 и не предполагалось. Сразу после 31 декабря шло 12 января, поскольку разница между двумя календарями к 19 веку составляла именно это количество дней. Святые отцы, не расходитесь, пожалуйста, сейчас будет общее святописание, суетился все тот же распорядитель, подобно опытному пастуху сбивая отару духовных пастырей, хе-хе, каламбурчик, вместе. Те, почувствовав приближение банкета, фотографироваться особо не хотели. Церковь поначалу вообще с подозрением отнеслась к быстро расплодившимся святосалонам, и только мое личное заступничество в итоге заставило их примириться с данной забавой. Много споров вызвало мое требование снять анафему со старообрядцев и прекратить на них гонения. Тут нужно, наверное, сделать отступление и дать немного разъяснений, дабы сложность ситуации стала более-менее очевидна всем. Изначально мне казалось, что весь корень проблемы именно в самой официальной русской православной церкви. Начиная с самой реформы Никона, которая к христианской вере имела достаточно опосредованное отношение и была в первую очередь про политику, а не про религию, я думал, что именно официальная церковь давит бедных староверов, сжигает их на кострах и всячески унижает иными способами. Смешно сказать, но у меня была даже мысль слупить со староверов, благо достаточно богатых людей среди них было много, по сути, взятку за снятие анафемы, чуть-чуть заработать, так сказать, и дело сделать и денег на этом поиметь. На деле же оказалось, что московский патриархат уже давно пытается наладить с раскольниками диалог, от тех уже даже не требуют отказаться от своих отдельных дореформенных традиций и даже согласны выделить старообрядцам собственных епископов, Что там говорить, если под крылом официальной церкви действовала такая же официальная старообрядческая единоверческая церковь, которая признавала верховенство московского патриархата, но при этом все обряды отправляла по-своему, по-старому. В единоверческую церковь потихоньку переходили в основном те, кто к религии относился более прагматично и тяжелым фанатизмом не страдал. Процесс этот, однако, шел достаточно медленно, и вероятность того, что проблему удастся решить эволюционным путем, виделась ускользающе маленькой. Тем более большинству раскольников было вполне комфортно в статусе таких себе мучеников за веру, и контакта с властью они совершенно не искали, а сам раскол при этом создавал кровоточащую рану на теле церкви. А ведь кроме поповцев, тех старообрядцев, которые признавали священников, пусть и своих отдельных, и соответственно были готовы встраиваться в некую церковную иерархию, имелись еще и беспоповцы, это вообще, по сути, фанатики-сектанты, деятельность которых порой принимала весьма извращенные формы. Достаточно сказать, что среди последних существовало относительно распространенное течение хлыстовцев, самобичевателей и даже крайние их части, скопцев. Это те, которые кастрировали себя сами в религиозных целях. Что ни говори, но тут вопрос явно выходил за рамки религиозного и перемещался скорее в уголовную плоскость. С этим нужно было что-то решать.